единственной Маргариты, именем которой можно требовать всего. Где непорочная Маргарита, доктор? Но кто эта Маргарита, я не знаю ее. Кто у вас здесь Маргарита? Никого не знаем. У нас и имени такого нет. О, жалкие неверующие! Имея среди себя такое сокровище, они не знают его. Жители счастливого сего города, вы видели ее, говорили с нею, получили урок и говорите, что не знаете ее. Вы слепствуете и не постигаете счастья своего. Презревшая знатность рода, богатство, молодость, красоту, все бросившее, скитается по миру, не имея ни крова, ни пищи. Истомленный в странствии, она ложится на пути в пустыне, в лесу и невредима доныне. Изнемогая от жажды, она утоляет ее из лужи и всегда бодра, свежа, неутомима. Разыщите ее душевным взором своим. Вижу ее. Хижина в саду. Вдова дала ей убежище. Мне запрещено открывать более. Умолкаю. Доктор, да она, кажется, уснула. Спи. А как же, я хотела спросить о судьбе дочери. Понимаете, господин доктор, она обручена с майором, а тут вдруг Грибовкин. Богатый наследник, он говорит намедни, отдайте за меня дочь. Отдайте. За Грибовкина? За Грибовкина. А майор? Ах, извините. Она пробуждена и терпит мучения. Потом. Просьба разойтись без шума. До завтра. До завтра. Но как же, милостивый государь, понимать о Маргарите? Кто она? Да право слово, не знаю. Не знаю. И тут меня словно пронзило. Послушайте, господа, а не та ли эта страница, о коей донесли мне утром? Вспомните, Антоний Фомич давеча на улице, а? Вы ей денежку, по жалости души, протянули, она не взяла. Вас же я конфузила. Ты, говорит благодетель, о голодных подумай, о страждущих. Их немало в вашем городе. Какова, а? Было такое? Было. Не она ли это? Она. По всем приметам она. Так надобно разыскать ее. Разыщем. Во что бы то ни стало разыщем. Сейчас же. Со мной. И что же вы думаете? Мы перерыли весь город и так и нашли Маргариту. Действительно, почти за городом, в уединенном саду, был обнаружен нами ветхий домик, в коем позволила ей жить хозяйка, вдова. Оказывается, Маргарита не выходит из своего жилища, и никто не видал святую.